Я заверила ее, что вовсе не собираюсь юморить, и вскоре мы вошли в студию. Как ни странно, мне сделалось не по себе. Остро не хватало Лондена. Я прогуливалась по знакомой, благодаря телевизору, фальшивой гостиной, но мистера Виппендрайзера нигде не обнаружила, как и так называемой живой аудитории, которой он обычно хвастался. Вместо нее меня поджидала стайка чиновников. Надо полагать, те самые прочие, о которых говорила Торпедер. И когда я разглядела, кто это, у меня упало сердце. «А, вот и вы, но не тот!» Сделанным радушием пробасил командир Брэкстон Пшикс. «Хорошо выглядите, здоровая, бодрая!» Начальнику Суэндонского отделения сети, хотя он и руководил детективами, то и дело приходилось лезть за словом в карман. «Что вы тут делаете, сэр?» — спросила я, стараясь не показывать своего разочарования. Корделия обещала мне, что интервью Виппендрайзера пойдет без цензуры. «Так и есть, девочка моя, до определенной степени», — изрек он, теребя длинный ус. «Однако без деликатного вмешательства не обойтись, иначе публика может что-нибудь неправильно понять. Мы подумали, что надо бы послушать это интервью и, возможно, если понадобится, предложить некоторые рекомендации, как следует это подать, чтобы получилось, ну, как следует». Я вздохнула. «Похоже, моя нерассказанная повесть умрет вместе со мной». Эдриану Виппендрайзеру, горячо ратовавшему за свободу слова, человеку, осмелившемуся рассказать широкой публике о бедах и страданиях неандертальцев, человеку, впервые во всеуслышание заявившему, что у корпорации Голиаф есть недостатки, по-видимому, основательно подпилили когти. «Со Скользомом вы уже знакомы», — продолжал Брэкстон без всякого перехода. Я посмотрела на упомянутого офицера. Его я знала очень хорошо. Он служил в типа 1 подразделении, занимавшемся внутренними расследованиями с самой типа сети. Именно он допрашивал меня о событиях той ночи, когда я впервые попыталась взять неуловимого Ахерона Аида, о той ночи, когда погибли Орешек и Темворд. После нескольких безуспешных попыток выдавить улыбку, Скользом, наконец, сдался и протянул мне руку. «А это полковник Санти», — представил Брэкстон, «глава службы связи Объединенных Вооруженных Сил. Я, пожалуй, дам ему руку. Всегда приятно встретить обладателя Крымского креста», — улыбнулась она. «А там», — заявил Брэкстон, нарочито веселым тоном, заставившим меня подобраться, — «мистер Дермо Каккер из корпорации Голиаф». Дермо Каккер оказался долговязым типом с остренькими чертами, наперегонки стремившимися занять место в центре его физиономии. Голову он держал как-то набок, словно любопытный волнистый попугайчик, а его темные волосы были тщательно прилизаны и зачесаны назад. Он протянул ладонь. «Ничего, если я не стану пожимать вам руку?» — спросила я. «Ладно», — ответил он, силясь изобразить учтивость. «Вот и славно». Не все были в восторге от того, что Голиаф держит нацию в кулаке, а у меня имелись личные, еще более серьезные причины не любить эту корпорацию. Последним голиафовцем, с которым мне довелось столкнуться, был никто иной, как одиозный тип по имени Джек Дермо. Правда, нам удалось заманить его в экземпляр ворона Эдгара Аллана По, где, как я надеялась, он никому уже не причинит вреда. «Дермо Каккер, значит?» — спросила я. «А вы не родня Джеку?» «Он был... он мой... сводный брат», — с запинкой произнес Дермо Каккер. «И поверьте, мисс, но не тот, замышляя продолжение Крымской войны с целью создать рынок для оружия корпорации Голиаф, Он работал не на нас. И, полагаю, вы понятия не имели, что он сотрудничал с Аидом. «Конечно, нет», — оскорбленным тоном ответил Дермо Какер. «А если бы имели, признались бы?» Дермо Какер нахмурился и промолчал. Брэкстон вежливо кашлянул и продолжил. «А это мистер Мэттер из Федерации Бронте». Мэттер неуверенно заморгал, глядя на меня. Изменения, внесенные мною в Джен Эйр, раскололи Федерацию. Я надеялась, что он из тех, кому больше понравился счастливый конец. «А там дальше капитан Марат из Хроностражи», — продолжал Брэкстон.